Глава вторая. Ох, а как же это меня угораздило. До чего неудобно. Тело ломит, все занемело. Но и отметила. Вроде же не упивалась вдрызг. Приподняв голову, я обвела мутным взглядом. Черт, вовсе не свою комнату. Ни стола, ни телека, ни елки. Какая-то странная... камера? Еще бы, на соломе-то спать. Все не просто занемеет, а отвалится. Даже если под головой муфта, а сверху укрывает накидка. Я вскочила, едва не запутавшись в складках длинного бархатного платья. Темно-зеленого, кстати. Да, тут было относительно светло. В маленькие окошки под потолком пробивался яркий лунный свет. На полу рядом валялась слетевшая шляпка. А где малыш? В камере вроде не видно. А с другой стороны решетки? Мужик. Тот самый. А я-то уж подумала, это мне на почве безрыбья такой рыб приснился. А нет, вполне настоящий. Устроился в кресле, паршивец. Небось и выспался. Всяко получше, чем я на соломе. Впрочем, сейчас он вовсе не спал. Наоборот, подобрался весь и смотрел на меня пристально, будто впервые женщину видел. Я даже испытала острое желание осмотреть себя в зеркале. Вдруг что-нибудь не то отросло. Свиной пятак, слоновьи уши. Сдержав собственные руки, дернувшиеся было ощупать лицо, я гневно уставилась на незнакомца. «По какому праву ты запер меня здесь?» «Ты лич», — выдал он вместо ответа. «Чего?» — опешила я. «Книги я читаю, в игры тоже иногда играю, потому примерно представляла себе значение этого слова. Но чтобы его применили ко мне, я бы решила, что все это какой-то розыгрыш». Если бы не помнила абсолютно точно, как стояла у окна и в следующий миг очутилась в чужой одежде в лесу, в очень странном месте, будто в другой мир перенеслась. Но все казалось слишком реалистичным, за исключением того, что мужик тоже разговаривал на русском. Ну или я на каком-то другом, вдруг ставшем мне понятном языке. «Ты не принадлежишь этому миру», — сообщил он. «Ну, логично, наверное, нет». «Но и магии смерти в тебе...» Незнакомец запнулся, заставив меня вздрогнуть. Неужели что-то почувствовал? А ведь я всю сознательную жизнь от этого бежала. Поднявшись, он приблизился, не отрывая от меня пристального, проникающего глубоко внутрь взгляда. А я, наконец-то, смогла его рассмотреть. Высокий, широкоплечий, словно какой-нибудь средневековый рыцарь или охотник. Да, пожалуй, охотник. Хотя повадки скорее аристократические. Глаза зеленые, почти неестественно, будто вот-вот загорятся звериным огнем. Волосы темные, короткие. На щеках легкая небритость, какая в моде в моем собственном мире. Хотя этот, может, просто не успел побриться. Меня караулил. Одежда та же, только мехового жилета нет. «Ты больна?» — выдал результаты своих разглядываний он. «Да ты тоже не вполне адекватен. Куда ты меня засунул?» «Чувствую в тебе болезнь, но не вижу. Сперва я принял тебя за нечисть, после решил, что ты высшая форма вроде лича. Но одежда на тебе вполне настоящая, не морок». «Ну, слава богу», — проворчала я. «Не хотелось бы оказаться перед незнакомцем голышом». «И в теле циркулирует энергия жизни». «И что это, по-твоему, означает?» С любопытством склонила я голову на бок. «Хотелось бы знать», — хмыкнул он. «Где?» Я на миг запнулась, но имя вспомнилось само собой. «Артани!» «Я не подпущу тебя к сыну, пока не пойму, кто ты!» Он продолжал пристально настойчиво смотреть мне в глаза. Я на миг засомневалась. «Наверное, нужно рассказать, кто я и откуда. Пусть сам разбирается, как я тут оказалась». Но до меня вдруг отчетливо дошло, что я действительно не дома. Не заснула, не напилась. Я в другом мире. Слишком реальным, и опасности в нем наверняка тоже реальные. И я не представляла, что тут делают с такими, как я. Судя по камере и решетке, ничего хорошего. Ответить не успела. Раздался громкий, испуганный детский крик. Он преодолел кучу помещений, комнат и коридоров, чтобы донестись до нас, до меня. Я вздрогнула, но мужик, похоже, ничего не слышал. Крик повторился. «Артани!» — воскликнула я. «Артани!» Схватилась за решетку, попыталась тряхнуть, но куда там, деревянные брусья были сложены в клетке на совесть. «Что ты вытворяешь?» Мужчина тут же встал в свою воинскую позу, чуть расставив ноги. Едва согнул колени и направил руку на меня. «Твой сын, ты не слышишь? Он зовет!» Больше всего я боялась, что папаня снова меня вырубит. Мужик глянул недоверчиво, будто силясь разгадать глубину моего коварства. «Мама!» — крикнул голосок совсем издалека. «Да выпусти же меня, идиот, ты не слышишь разве?» — забилась я. Незнакомец словно прислушался. Или присмотрелся куда-то вовне. А после вдруг развернулся и стремглав бросился из камеры. «Эй!» — закричала я вслед. «Да выпусти же меня!» Я с ненавистью уставилась на решетку, занесла руку. И из пальцев вдруг выплеснулось какое-то странное темное пламя. Ничего подобного я точно раньше не умела. Опешив, воззрилась на тлеющие доски. Посередине решетки зияла опаленная дыра. Небольшая, но подгоняемая адреналином, я умудрилась в нее протиснуться. И рванула следом за мужиком. Его уже не было видно, однако каким-то странным образом я словно чувствовала след, оставленный им в пространстве, и знала, куда бежать. И мчалась, что есть сил, чертыхаясь на тяжелый подол. Мимо пронеслись еще несколько камер. Похоже, мы находились в какой-то крепости. По небольшой лестнице, едва не спотыкаясь о поблескивающей в темноте ступени, взлетела наверх. Судя по всему, на первый этаж. Промчалась коротким узким коридором, чтобы вырваться в подобие холла. Вряд ли центрального, какого-то бокового скорее. Зато здесь имелась еще одна лестница, на этот раз освещенная свечами в канделябрах. Наверху затихали шаги, и я рванула за ними. Мимо окна, в котором сверкнул посеребрённый лунным светом лес, вылетела в длинный коридор. Странно, за всю пробежку мне никто не встретился. Но я не думала об этом. Прислушивалась, откуда донесется детский крик, куда меня приведет след отца Артани. Ворвалась в раскрытую дверь. Ребенок сидел в кровати, вытирая кулачками глаза. В трогательной теплой синей пижаме, правда, без каких-либо узоров. Мужчина, весь неожиданно мягкий, почти домашний, присел на край. И снова странным, непонятным зрением я увидела темные нити, которые отделились от его рук и поползли по полу, стенам, словно обыскивая и вынюхивая. «Арт!» — бормотал он. «Опять?» «Я не хочу, не хочу!» — рыдал малыш. Мужчина посадил его к себе на колени. «Именно поэтому нам нужно было призвать хранителя», — объяснил терпеливо. «А не...» «Мама!» — вскрикнул мальчишка, увидев меня. Мужчина вздрогнул, резко развернулся. «Как ты...» — начал было, но мальчишка вихрем слетел с его рук и бросился ко мне. Не успев сообразить, я подхватила его, прижала к себе, усевшись на ту же кровать. Мужчина продолжал буравить меня недовольным взглядом. В зеленых глазах стал собираться свет, неестественный, какой-то прямо запредельный. «Да что тут, черт возьми, происходит?» «Ты не можешь быть хранителем», — заявил безапелляционно. Я пожала плечами, понятия не имею. «Тише, Артик», — прошептала. «Расскажи, кто тебя обидел?» Ответить малыш не успел, в дверь ворвалась молодая женщина. «Ред, что происходит?» «Хм, этого красавчика, что ли, Редом величают?» «Судя по реакции, его самого». «Семира», — поднялся он, учтиво кивнув. «Арти, мама пришла». У меня внутри все захолодело. Я-то решила, что передо мной сиротка, с которым папаша не знает, что делать. А оказывается, у ребенка вполне полноценная семья. «Она не мама!» — крикнул малыш. На долю мгновения по лицу Семиры скользнуло раздражение, которое тут же сменилось приторной до хруста улыбкой. Похоже, насчет полноценной я погорячилась. Малыш вцепился в меня, и я прижала его к себе, бормоча что-то успокаивающее. «Кто она?» В тоне Семиры проскользнуло недовольство, словно она имеет права на этого Реда и застала любовницу в его постели.